Глава 52. Говоришь, Белозеров забыл, как ребенком совершил героический поступок и спас жизнь двум маленьким девочкам? Мара с трудом подавила зевок и буквально упала на диван рядом с Кайреном. Она безумно хотела спать. Вечер в ресторане с родителями забрал у нее последние силы. Но, несмотря на всю свою усталость, подняться и уйти в свою спальню, вежливо пожелав Кайрену спокойной ночи, у нее не поворачивался язык. И вовсе не из-за переутомления. Пиджак лежал на спинке дивана, рядом с ним примостился и галстук. Японский бог в расстегнутой на несколько верхних пуговиц рубашке задумчиво постукивал по своему мобильному телефону. Мара невольно залюбовалась, но на этот раз без привычного чувства вины за то, что ей нравится красивый мужчина. В конце концов, какое отношение к Кайрену имеет трагедия, случившаяся с ее тетей? Никакого. «Прости, что?» Она поняла, что прослушала вопрос японского бога. «Белозеров? Как я поняла, да, забыл. Столько лет прошло. Мне он такого не говорил, но шефу сказал, да. Руслан потом передал вместе с заданием клепать видосы. А что?» Глеб Белозеров был лучшим пловцом в спортшколе, имел разряд, входил в городскую сборную и собирался стать профессиональным спортсменом. Тоном, не предвещающим ничего хорошего, сообщил Кайрен. Девочек он и правда спас, но вывихнул плечо. Травма оказалась настолько серьезной, что поставила крест на его будущем. Вряд ли такое можно не помнить. «А он точно не из тех, кто забывает». Сон как рукой сняло. «А что ты еще сумел выяснить? И вообще, как? Мы работаем на него и точно об этом не знаем». Мара была похожа на ребенка, который требовал от взрослого раскрыть фокус. Но помимо восхищения, в груди зрело другое, более глубокое и важное чувство — благодарность. У них деловая сделка, все их права и обязанности зафиксированы в брачном договоре. По идее, Кайрен не обязан был ни проводить время с ее родителями, ни дарить безумно дорогое кольцо, ни помогать сейчас выяснять подноготную ее клиента. И ничего не требует взамен, да та же поездка в Японию у них в контракте прописана, так что даже здесь он не просит от нее ничего экстраординарного. Какой чужой человек столько сделает для нее? Вон тот же Шафранов, друган юности, и тот хотел. Марош передернула от воспоминаний про Леху. Ну, хоть не домогается больше. Может, успокоился и оставит ее в покое. В этом и есть проблема отношения заказчик-исполнитель. Кайрен похлопал по сиденью дивана, приглашая Мару придвинуться поближе. Клиент говорит только то, что хочет. Ему априори верят, потому что он честно оплачивает свои хотелки. Вы думаете о деньгах, которые он вам платит. Но он платит не только за выполнение заказа, но и за то, чтобы вы не задавали лишних вопросов. «Ну, не знаю. Я против». Мара с удовольствием села рядом. Сам ведь позвал. «Может, начальство и все и устраивает, но не меня». «Что, уже не нравится эта работа?» В синих глазах японского бога отражались огоньки электрического света. «Ладно, хватит о ней». «Почему? Нравится, конечно». Маре не хотелось уходить к себе, хотя она едва сдерживала зевок. Но я пришла сюда заниматься творчеством и помогать людям рассказывать о себе, о своих проектах, о том, что хорошего они делают для других, а не вот это вот все. Кайрен поднялся с дивана, протянул руку Маре, помогая ей встать. «Когда узнаю, что мутит ваш драгоценный меценат, обязательно тебе расскажу, а на сегодня все». Он так и держал ее за руку, не отпуская, а Мара не хотела освобождаться. «Пора спать. Сегодня мы много чего сделали, но эти дни перед отъездом будут очень насыщенными. Мне нужно будет тебя подготовить, ничего не бойся, главное. А пока дай мне свой загран, чтобы утром не забыть». Мара кивнула. «Он у меня в спальне». Голос едва слушался ее. «Мама мне все документы собрала, когда у нас потоп случился. Я сейчас...» Как же не хотелось отпускать его руку. Как она смогла ему вчера отказать, Мара сама уже не понимала. «Конечно, правильно все сделала. Но дальше-то что? В Японии они вряд ли смогут жить в разных комнатах. Кстати...» От нахлынувших мыслей Мара чуть было не перепутала документы, ее еще немного потряхивало, когда она, вручая свой паспорт японскому богу, спросила. «А где мы будем жить, в Токио? Вряд ли же в гостинице?» «Мы едем не в самое удачное время. В июле жарко и очень высокая влажность в Токио. Пробудем там не больше пары дней. Основное время проведем на побережье. У родителей там большой дом. Но мы всегда можем поселиться и в гостинице». Мара молча сглотнула. Она понятия не имела о японских традициях, о том, что принято в семье ее мужа. Так зациклилась на своей работе мечты, что даже ни одного вопроса не задала Кайрену. А теперь уже и времени почти не осталось. «В доме родителей мы будем жить в моей комнате, Мара», — улыбнулся японский бог и пожелал ей спокойной ночи. «Ага, спи теперь, Мара, и думай, что там будет в этой Японии». Утро в агентстве началось с новостей.